Параграф 6. Линза – изображение, даваемое линзой. Линзы – это тела, прозрачные для света, ограниченные с двух сторон сферическими или иными кривыми поверхностями. Одна из двух поверхностей может быть плоской. По форме ограничивающих поверхностей линзы могут быть сферическими, цилиндрическими и другими. Линзы, у которых середина толще, чем края, называются выпуклыми, а линзы, у которых края толще середины, называются вогнутыми. Опыт показывает, что если на выпуклую линзу пустить параллельный пучок света, то преломленные лучи соберутся в одной точке. Поэтому такие линзы называют собирающими. Также опыт показывает, что если на вогнутую линзу пустить параллельный пучок лучей, то лучи, преломленные в линзе после выхода из нее, расходятся в разные стороны. Поэтому такие линзы называют рассеивающими. Изображения, даваемые линзами, зависят от взаимного расположения предмета и линзы. Рассмотрим изображение в собирающей линзе. Но прежде введем понятие фокуса линзы и главной ее оптической оси. Главная оптическая ось – это прямая, проходящая через центр линзы и через центры сферических поверхностей, ее ограничивающих. Фокус линзы – это точка, в которой пересекаются лучи, преломленные в линзе. Если падающие лучи параллельны главной оптической оси. Если предмет располагается между оптическим центром линзы и ее фокусом, то изображение, даваемое линзой, мнимое, увеличенное и прямое, то есть расположено по ту же сторону от оптической оси, что и сам предмет. Если же предмет располагается между фокусным расстоянием и двойным фокусным расстоянием, то изображение, даваемое линзой, увеличенное, действительное и перевернутое, то есть в стороне, противоположной от оптической оси, чем сам предмет. Если же предмет расположен за двойным фокусным расстоянием, то изображение, даваемое линзой, действительное, уменьшенное и перевернутое. Изображение в рассеивающей линзе не зависит от взаимного расположения предмета и линзы. Оно всегда мнимое, уменьшенное и прямое.